12. Предложим, наконец, нашему классическому прозаику обещанное собрание образцов стиля, которые, может быть, Шопенгауэр назвал бы совсем иначе, а именно, новые образцы жаргона современных жуликов. Правда, Давиду Штраусу может служить еще утешением, если это для него может еще служить утешением, что теперь весь мир так и пишет, и даже еще хуже, что между слепыми и косой король. Правда, мы оказываем ему слишком много, если оставляем ему и один глаз. Но это только потому, что Штраус не пишет так, как нечестивые губители немецкого языка. Гегелианцы и их общее потомство. Штраус, по меньшей мере, желает выбраться из этого болота. И отчасти ему это удается. Но все-таки он далеко не на твердой почве. У него замечается еще одно. Именно он в юности заикался, как Гегель. Тогда он что-то вывихнул себе и вытянул какой-то мускул. Тогда его ухо, как ухо мальчика, выросшего подле барабана, отупело настолько, что он уже больше не слышит художественно тонких и в то же время сильных переходов звука, под владычеством которых живет писатель, воспитанный на хороших образцах и под строгим присмотром. При этом, как стилист, он потерял все, что имел лучшего, и на всю жизнь осужден оставаться в опасном наносном песке газетного стиля, если он не хочет снова вернуться в гегелевское болото. Несмотря на это, он в настоящее время сделался известным на несколько часов, и, может быть, известны еще и позднейшие часы, когда он стал знаменитостью. А затем наступает ночь, а с ней и забвение. И уже в настоящий момент, когда мы вписываем его стилистические ошибки в черную книгу, начинается падение его славы. Потому что тот, кто осквернил немецкий язык, тот осквернил тайну немецкого духа. Однако этот язык спасся через смешение и перемену национальности и древних обычаев, и при помощи немецкого духа, как при помощи метафизического колдуна. Он один гарантирует сохранение духа в будущем, если сам не погибнет от безбожных рук настоящего. Прочь, толстокожее животное, прочь. Это немецкий язык, на котором выражались люди, пели великие поэты и писали знаменитые мыслители. Руки прочь. Возьмем, например, одно предложение из Штраусовской книги. Уже в расцвете своих сил римский католицизм признал, что вся его духовная и светская власть диктатора собирается в руках папы, объявленного непогрешимым. Под этой неряшливой оболочкой находятся различные положения, которые совсем не подходят одно к другому и несовместимы. Кто-нибудь может каким-нибудь образом дать понять, что он собирает свою силу или вручает ее какому-нибудь диктатору, но он не может диктаторски собрать ее в других руках? Если мы скажем о католицизме, что он диктаторски собирает свою власть, то сам он сравнивается с диктатором. Но очевидно, здесь сам непогрешимый папа сравнивается с диктатором, и только вследствие неправильности мысли и недостатка литературного чутья дополнение попадает на неправильное место. Чтобы почувствовать бессмыслицу оборотов, я позволю себе подсказать следующее упрощенное выражение. Господин собирает вожжи в руке своего кучера. Противоположность между прежним консистериальным правлением и стремлением к синодальному правлению зависит от иерархической последовательности с одной стороны и от демократической с другой, но в основе все-таки лежит догматически-религиозное различие. Более непонятно нельзя выразиться. Во-первых, мы имеем противоположность между правлением и несомненным стремлением. В основе же этой противоположности лежит религиозное различие, и это-то различие зависит, с одной стороны, от иерархической, с другой — от демократической последовательности. Загадка. Что лежит между двумя другими в основе третьего? Дни, хотя это непонятно, вставлены рассказчиком как в раму между утром и вечером и так далее. Я предлагаю вам перевести это на латинский язык, чтобы узнать, каким бесстыдным образом вы обходитесь с языком. Дни, которые вставлены в раму, рассказчиком, непостижимо, и вставлены в раму между чем? Относительно заблуждающихся и противоречивых суждений, ложных мнений и доказательств не может в Библии быть и речи. Это сказано в высшей степени безобразно. Вы смешиваете «в Библии» и «у Библии». Первое выражение «должно бы иметь место перед может», второе «после может». Я думаю, вы желали сказать относительно заблуждающихся и противоречивых ложных мнений и доказательств, находящихся в Библии, не может быть и речи. Не так ли? Если же Библия — это вы, то тогда у Библии не может быть речи. А для того, чтобы не ставить одно за другим в Библии и у Библии, вы решили писать на жаргоне жуликов и смешивать предлоги. Подобную ошибку вы допускаете на странице 20. Компиляции собраны вместе в более старые произведения. Вы думаете, обработаны в более старые произведения или компиляции, в которых обработаны более старые произведения. На той же странице вы выражаетесь студенческим оборотом. Дидактическая поэма, которая помещена не кстати, в конце концов много теряет, а затем угрожает быть опровергнутой, даже сколкостями, посредством которых стараются смягчить ее грубость. Я попал в неприятное положение, не имея возможности отдать себе отчета, что такое это нечто жестокое, что смягчается колкостями. Штраус даже говорит об остротах, смягчаемых колотушками. Страница 35. В противоположность Вольтеру там, здесь был Самуил Герман Реймарус, безусловно типичный для обеих наций. Человек может быть типичным только для одной нации и не может быть типичным для двух, представляя из себя противоположность другому человеку. Страница 46. Nun stand es aber nur wenige Jahre, an nach Schleiermacher stode das. Для подобного почкуна расположение слов не представляет никакого затруднения, так как здесь слова «nach Schleiermacher stode» стоят неправильно, именно после «an», тогда как они должны стоять перед «an». Это также звучит для их грубых ушей, как если бы вместо «пока» сказать там, где это нужно, «что». Страница 13. Из всех оттенков, которыми отливает современное христианство, мы можем толковать лишь о внешнем, самым ярким, о том, можем ли мы исповедовать его. На вопрос, о чем толкуют, может быть, во-первых, один ответ, о том-то и о том-то, или, во-вторых, можем ли мы и так далее. Употребление сразу обеих конструкций показывает только негодного подмастерья. Он хотел сказать больше, именно, принимая в соображение одну внешнюю сторону, мы можем толковать о том, можем ли мы его исповедовать. Но, очевидно, предлоги в немецком языке ставятся только там, где их нельзя избежать. На странице 358, например, наш классик смешивает обороты, чтобы убедить нас в этой необходимости. Эти обороты. Книга толкует о чем-либо, и речь идет о. И по этому поводу мы должны выслушать следующее предложение. При этом нам не ясно, идет ли речь о внутреннем или наружном геройстве, борьбе в открытом поле или в глубине души. Страница 343. В наш нервный век, когда становится очевидной эта болезнь музыкальных отрицаний, ужасное смешение понятий, быть очевидным и высказать, подобных исправителей языка, без всякого различия, следует сечь как школьников. Страница 111. Существенная принадлежность личного божества падает. Подумайте же вы, бумагоморатель, прежде чем пачкать бумагу. Я думаю, что чернила должны покраснеть, если ими намарать о молитве, что она должна быть принадлежностью, и кроме того, еще принадлежностью падения. А что находится на странице 134? Некоторые из волевых импульсов, которые древний человек прописывал своим божествам, я хочу привести, как, например, возможность самого быстрого измерения объема. Он принял на себя, следуя рациональному владычеству над природой. Кто затягивает на нас этот узел? Хорошо, древний человек приписывает богам волевые импульсы. Над этими волевыми импульсами следует хорошенько подумать. Штраус думает приблизительно так. Человек принял за основание, что боги действительно обладают всем тем, чем желал бы обладать и он. Итак, боги имеют свойства, которые недоступны людям, следовательно, почти волевые импульсы. Затем человек принимает на себя, согласно учению Штрауса, некоторые из этих побуждений. Это уже совершенно темное происшествие, такое же темное, как изображенное на странице 135. Желание должно стремиться, дать людям возможность с выгодой увернуться от этой зависимости самым кратчайшим путем. Зависимость – возможность увернуться, кратчайший путь, желание, которое стремится. Горе тому, кто действительно пожелал бы увидеть такой акт. Это просто картинка из книги для слепых. Ее нужно ощупать. Новый пример. Страница 222. Поднимающаяся и со своим подъемом выступающая над отдельными случаями упадка направления этого движения. Или еще более сильной, страница 120. Последнее направление Канта увидело, как нам кажется, что оно дошло до цели стремления, принужденное направиться одним вершком дальше за пределами поля будущей жизни. Кто не осел, тот не найдет дороги в подобном тумане. Направление, выступающее над упадком. Возможность выгодно увернуться на кратчайшие пути. Возможность, которая должна направиться одним вершком за пределами поля. Какого поля? Поля будущей жизни. Черт возьми всю топографию. Свету, свету. Где же нить Ариадны в этом лабиринте? Нет, никто не должен позволять себе писать так, будь это самый знаменитый прозаик, а тем не менее человек с вполне зрелым религиозным и нравственным образом мыслей. Страница 50. Я думаю, что старику следовало бы знать, что язык — это наследие, получаемое от предков и оставляемое потомкам наследие, к которому нужно относиться со страхом и уважением, как к чему-то священному, неоценимому и недоступному для оскорбления. Перестали ли слышать ваши уши, так переспросите, загляните в словарь. Употребляйте хорошую грамматику, но не смейте так грешить среди белого дня. Как должно затрагивать нас, когда подобное толстокожее животное употребляет новоизобретенные или бесформенные старые слова, когда говорит о сравнивающем уме социал-демократии, как будто бы это был Себастьян Франко, или когда он в одном обороте подражает Ивану Заксу. Народы угодны Богу, то есть они суть натуральной формы, в которых человечество передает себя бытию, и от которых всякий разумный не должен отворачиваться, и которых ни один храбрый не должен отрицать. Страница 252. Человеческий род различается по расам сообразно с известными законами. Препятствие к проезду. Штраус не замечает, зачем являются лохмотья в его покрытых плесенью произведениях. Всякий, правда, замечает, что подобные обороты и лохмотья украдены. Но наш портной, ставящий латки то там, то здесь, является в виде творца и сочиняет по-своему новые слова. На странице 221 он говорит о разворачивающейся и выжимающейся вперед жизни. Это выражение «выжимать» употребляется прачками или героем, который, окончив битву, умирает. «Выжимать» в значении «разворачиваться» — это немецкий язык Штрауса, так же, как и «ступени и стадии развертывания и свертывания» — это детский немецкий лепет. В заключительности, вместо «в заключении», страница 137, в ежедневных страданиях средневекового Христа религиозный элемент более энергично и непрерывисто дошел до просьбы. Непрерывистые — это образцовая сравнительная степень, как и сам Штраус — образцовый прозаик. Он даже употребляет невозможное совершеннее, а это до просьбы. Откуда это, отчаянный вы художник языка? Я лично не могу понять, что здесь может помочь. Мне не представляется никакой аналогии. Если бы спросили самих братьев Гримм об этом, то и они молчали бы как могила. Вы, конечно, думаете только вот что. Религиозный элемент высказывается деятельнее, то есть вы опять путаете предлоги так, что волосы становятся дыбом от невежества. Смешивать понятия «высказывать» и «просить» носит отпечаток простолюдина. Не конфузит ли вас то, что я открыто делаю вам выговор? Страница 220. Так как я за моим субъективным понятием слышал еще и объективное, которое доносилось из бесконечной дали, с вашим слухом происходит что-то редкое и дурное. Вы слышите, как звучит понятие, и звучит даже за другим понятием. И такое ощущаемое слухом понятие должно звучать из бесконечной дали. Это бессмыслица, или простонародное канонирское сравнение. Страница 183. Эти внешние очертания теории даны уже здесь. Также вставлены некоторые пружины, которые устанавливают внутреннее движение ее. Это или бессмыслица, или неподходящее сравнение позуменщика. На что годился бы тюфяк, который состоит из очертаний и вставленных пружин, которые устанавливают его внутренние движения? Мы сомневаемся в теории Штрауса, раскрываемой перед нами, и должны бы сказать о ней то, что уже однажды сказал сам Штраус, страница 175. Для правильной жизненности недостает ей еще многих существенных средних членов. Итак, пожалуйте, еще и члены. Очертания и пружины уже там, кожа и мускулы уже препарированы, но все еще недостает многого для правильной жизненности. Или, выражаясь по Штраусу, не так предупредительно. Мы скажем, если непосредственно сталкиваются два таких разнообразных по своей оценке явления, причем не принимаются во внимание ни средние грации, ни средние расстояния. Страница 174. Но можно и не иметь места, а все-таки не лежать на полу. Мы отлично понимаем вас, господин легко вооруженный магистр. Действительно, тот, кто не стоит и не лежит, тот летает. Может быть, парит или поражает. Если вы предполагали высказать нечто иное, чем порхание, как позволяет предположить общий смысл, то я на вашем месте выбрал бы иное сравнение. А это выражает нечто иное. Страница 5. Ветви старого дерева, которые сделались общеизвестно сухими. Какой общеизвестно сухой стиль? Страница 6. Нельзя отказать непогрешимому папе в уважении, требуемом необходимостью. Ни за какие деньги не следует смешивать падежа дательного и винительного. Даже для мальчика это ошибка. А для образцового прозаика преступление. На странице 8 мы находим новое изображение новой организации в идеальных элементах жизни народа. А предположим, что такая бессмысленная тавтология вылилась из чернильницы на бумагу. Но тогда ее не следует позволять печатать. Разве можно не заметить подобного в корректуре? И еще в корректуре 6 изданий. Далее, страница 9. Если цитирует слова Шиллера, то по возможности точно, а не приблизительно. Этого требует должное уважение. Итак, оно должно звучать, не страшась ничьей зависти. Страница 16. Потому что тогда она сейчас же будет заперта на замок, окружена преграждающими стенами, против которых направлено со страстным неудовольствием все стремление прогрессирующего разума и всех таранов критики. Здесь мы должны кое о чем подумать. Во-первых, об этом замке, а во-вторых, о стенах, к которым стремятся тараны, со страстным нежеланием, или даже направляется стремление со страстным нежеланием. Да говорите же вы по-человечески, раз вы живете с людьми. Тараны направляются кем-либо, а не сами собой. И только тот, кто их направляет, может иметь страстное нежелание, хотя едва ли кто-либо будет иметь такое нежелание против стены. Страница 226. Почему подобный слог образовал арену для демократической тупости? Это не ясно. Слог не может образовать арены, но только выезжать на подобной арене. Штраус, может быть, желал сказать, почему эти исторические моменты всех эпох сделались излюбленной ареной демократических речей и глупости. Страница 320. Внутренний смысл щедро и богато одаренного струнами поэтического призвания, для которого возвращение к милому домашнему очагу честной любви было постоянной потребностью при широкой деятельности, требованиях поэзии и стремлении к природе, при его общении с государственными интересами. Я затрудняюсь вообразить призвание, которое, подобно арфе, снабжено струнами и при этом имеет широкую деятельность. Это какое-то несущееся во всю прыть призвание, которое мчится, как вороной сказочный конь, и потом возвращается к мирному очагу. Ведь я прав, если считаю это несущееся во всю прыть и возвращающееся к домашнему очагу призвание, призвание, занимающееся политикой, оригинальным и настолько же оригинальным и вышедшим из употребления, насколько невозможно поэтическое призвание, снабженное струнами. По таким одухотворенным изображениям или абсурдам можно познать классического прозаика. Страница 74. Если мы откроем глаза и пожелаем честно признаться в находке этого откровения. В этом превосходном обороте ничто так не бросается в глаза, как это сопоставление находки со словами «честно». Если кто-нибудь находит что-либо и не отдает, не признается в находке, то это нечестно. Штраус поступает наоборот и считает необходимым открыто хвалить это и признаваться. «Но кто же бранит его?» — как спросил один спартанец. Штраусу делается еще веселее. Вдруг мы видим трех гениальных мастеров, из которых каждый следующий стоит на плечах предшественников. Страница 361. Это действительно образец высшей школы верховой езды, которые нам дают Гайден, Моцарт и Бетховен. Мы видим Бетховена, как он, подобно лошади, страница 356, перепрыгивает рогатку только что проведенной вымощенной улице. Бешлаган, подкованный. Можем ли мы представить это себе? Правда, мы до сих пор знали, что подкованной может быть лишь лошадь. Так же звучит «роскошный парник для грабежей и убийств». Страница 287. Кроме этих чудес является еще чудо, осужденное декретом на изгнание. Страница 176. Внезапно являются кометы. Страница 164. Но Штраус успокаивает нас. При слабых народцах кометы не может быть никакой речи о Бетховене. Действительно, это утешение, потому что иначе, при слабом народце, принимая в соображение жителей, нельзя ни за что поручиться. Между прочим, новое зрелище. Штраус сам вьется около национального чувства человечности, страница 258, в то время как другой все время скользит вниз к демократии, страница 267. «Вниз! Да, не вверх!» — молит наш артист языка, который на странице 269 действительно ложно утверждает, что к органическому строению принадлежит действительное благородство. В высшей сфере движутся непостижимо высоко над нами явления, заслуживающие внимания. Например, «Израсходование спиритуалистических предвзятостей человека законов природы», страница 201, или «Опровержение недоступности». На странице 241 разыгрывается опасная драма, где борьба за существование в царстве зверей будет оставлена вследствие достаточности. На странице 359 удивительным образом подскакивает человеческий голос при инструментальной музыке. А каким чудом открывается дверь, страница 177? Она выбрасывается в невозвратное, страница 123. Взгляд во время смерти видит, как весь человек, как он есть, погибает. Никогда еще до Штрауса, этого укротителя языка, взгляд не видел. Но мы дожили до его райка и готовы теперь это ценить. Только впервые мы узнали и о том, что наше чувство реагирует для Вселенной, когда оно повреждено, и реагирует религиозно. По этому поводу мы вспоминаем о соответствующей процедуре. Мы уже знаем, каково возбуждающее средство, дающее возможность увидеть выдающиеся фигуры, хотя бы по меньшей мере по колено, и почитаем себя счастливыми за то, что мы отнеслись правдоподобно к классическому прозаику, хотя и с ограничениями его взглядов. Говоря честно, все то, что мы увидели, были только глиняные ноги, и что-то, что казалось натуральным цветом тела, было только раскрашенной глиной. Конечно, культура филистеров в Германии будет рассержена, если будут говорить о размалеванных истуканах там, где они видят живого бога. Кто же осмелится опровергнуть их образы, тому следует серьезно опасаться, говорить им в лицо из боязни их гнева, потому что они разучились различать жизнь от смерти. Действительное от мнимого, оригинальное от поддельного, и бога от идолов, и то, что их здоровый человеческий инстинкт к действительному и справедливому совершенно потерян. Сама культура склоняется к упадку, и уже теперь падают черты ее владычества, уже теперь падает ее пурпурная мантия. А когда падает пурпур, то за ним падает и герцог. На этом я оканчиваю свои разоблачения. Эти разоблачения принадлежат одному. А что может сделать один против целого света, даже если его голос слышен повсюду? Его приговор будет тоже состоять в том, чтобы украсить вас даже слишком пышно перьями страуса. Штрауса? Согласно такому же количеству субъективной правды, как без нее объективное бывает неопровержимой. Не правда ли, мои друзья? Поэтому будьте все-таки полны бодрости духа. Когда-нибудь вы будете иметь по меньшей мере результаты вашего относительно такого же количества, как и без него. Когда-нибудь, именно тогда, когда будет несовременным делать то, что считается всегда современным, а теперь более чем когда-либо необходимо говорить правду.